«Что с ним?» — донесся сверху встревоженный голос Терещенко. «Я будто упал в темный глубокий колодец, а он звал меня, склонившись к его раструбу. Им!» — подхватило эхо, отражаясь от глухих закругленных стен. «Ну и ну!» — протянул водитель Степан. «Черт его знает что!» — откликнулся прапорщик, каким-то странным образом удерживая меня за шиворот. «Как-никак, нас разделяла пропасть, судя по голосам, просачивавшимся ко мне с большим трудом. Может, кого из докторов кликнуть?» — предложил Завгар. «Самоуслужливость!» — «Успеется!» — молвил прокурор. «Принесите-ка лучше стакан воды». «Чего-чего? А воды на дне колодца, по идее, должно было быть завалом!» — мелькнуло у меня. Мысли разбегались, я не мог поймать ни одну. Я был бессилен объяснить им, что чувствую, как, впрочем, и того, что стало за 3-4, даже пускай все 5 часов с грузовиком, доставившим меня в Калиновскую больницу. И если бы я только мог, я бы запустил руки под черепную коробку, я бы держал рассудок в ладонях, потому что иначе он и рисковал развалиться». Он уже распадался, я это знал. «Хлебника, парень», — предложил прапорщик, прижимая край грязного граненого стакана к моим шевелящимся губам. Заставил глотнуть. Вода оказалась под стать стакану, мутная, с убойным привкусом металлических окислов, но она привела меня в чувство. Я заставил себя разогнуть конечности, оперся ладонью о старую кирпичную кладку мастерских. Камни были шершавыми, я завидовал им, непоколебимым, спаянным раствором, опирающимся на надежный фундамент. «Зря мы с ним возимся», — бросил прапорщик. «Человек болен, это же очевидно, и его писульки не стоят ломаного гроша. Кто припадочному поверит?» В голосе Новикова прозвучала горечь, замешанная на крупном разочаровании, как мне показалось. «Короче, Станислав Казимирович, пускай его показания айболиты изучают». Прокурор невесело вздохнул. «Да, пожалуй, мы с тобой немного увлеклись, Сережа. Я почувствовал, сейчас эти двое умоют руки». И я перейду в распоряжение психиатров, попаду в объятия смиренной рубашки, о которой уже говорил. Я решил, что должен попытаться объясниться, пока не поздно, сказать им правду, даже в том случае, если мое новое откровение переполнит чашу терпения, станет той самой последней каплей, за которой появятся крепыши санитары. «Станислав Казимирович», — начал я, — «слушаю». Терещенко слегка наклонился ко мне. «Я знаю, вы мне не верите, вы думаете, я свихнулся, но я собрался с мужеством, ожидая любых последствий, но я приехал вон на том грузовике». Проследив за моей рукой, заместитель районного прокурора несколько раз силой зачесал наверх волосы. Я понимал его реакцию, и его, и всех остальных. Завгар громко хмыкнул. «Водитель Степа?» Покачал головой. «Я ж предупреждал, Станислав Казимирович!» — буркнул прапорщик Новиков, разводя руками. Вправо он сжимал гороненый стакан, который забрал у меня. «Я знаю, это дико и нелепо звучит, но это та машина!» — выпалил я. «Проверьте хотя бы номера. Ольгу опросите, когда окончательно в себя придет. Она хоть и женщина, тоже должна была их запомнить. Мы ж за этим грузовиком долго на буксире болтались, пока он степь не свернул». После этих слов, поверили они им или нет, мы все подошли к грузовику. Остановились перед изуродованной, скумканной будто фольга кабиной. Нечего и говорить, вездеход выглядел совершенно недееспособным. Зеленая краска выгорела и облупилась. Искореженный металл побурел во многих местах, кое-где прогнил до дыр. Фары были выбиты, как и стекла кабины. Сиденья посерели от грязи и пыли, скапливавшейся в салоне из года в год, слой за слоем, наносившимся дождями, ветрами и метелями. Прапорщик Новиков, сделав шаг вперед, выразительно постучал по колесу, спущенному черт знает когда. Мощная вездеходная резина растрескалась, будто лунная поверхность. Грузовик, а точнее то, что от него осталось, стоял на ободах ржавых, деформированных дисков. Под весом машины они продавили старую резину и буквально вросли в асфальт. Чепуха какая-то. По лицу Завгара скользнула бледная улыбка. Терещенко посоветовал ему умолкнуть, зайдя сбоку и при этом сохраняя дистанцию, будто этот стальной мертвец мог очнуться от многолетней дремы и играючи задавить меня. Я прочел маркировку на деформированном скате 1200R18К70. Цифры и буквы практически истерлись. Тем не менее, они совпадали с теми, что я видел позавчера на холме, дожидаясь своей участи у ворот заброшенного секретного объекта КГБ. Только те смотрелись гораздо новее, а рельефнее, не вынуждали меня прищуриваться. Терещенко взглянул на массивный, с двумя клыками бампер газона, выступающий вперед, как нижняя челюсть у бульдога. От номерного знака, который некогда был тут прикручен, остался лишь еле уловимый след. «И какой же у той вашей машины был номерной знак?» — осведомился он. «1267КРЯ», — сообщил я без запинки. «Надеюсь, если цифры и вылетели у Ольги из головы, то забавную комбинацию букв она должна была запомнить. Кря-кря, кажется, сказал я ей в салоне, рассчитывая хоть немного отвлечь от мрачных мыслей. Правда, она тогда не поддержала моего шутливого тона, молча отвернулась к окну. Вы уверены, Журавлев? Уверен, сказал я, сопроводив слова кивком. Я их в своих показаниях записал, помните? Терещенко снова покусал губу. Безотказный водитель Степа молча обогнул грузовик, направляясь к заднему откидному борту. А когда выглянул из-за него через мгновение, ответ без труда читался на его ошеломленной физиономии. Прапорщик, выругавшись, поспешил к нему. Выругался еще раз, крепче и виртуознее. Компанию им составил Завгар. Мы с Терещенко подошли последними. Краска, как и следовало ожидать, поблекла, смылась, исчезла в тысячах трещин, усеявших ветхие доски, из которых был сколочен откидной борт. Тем не менее, буквы и цифры, некогда нанесенные через трафарет, оставались вполне читабельными. 1267КРЯ. 1267КРЯ. Одними губами повторил Степа. Я на секунду, показавшуюся тошнотворной вечностью, снова почувствовал себя в кабине Векторы, сидящим на переднем пассажирском сидении. «Твою мать!» — сквозь зубы процедил прапорщик Новиков. «Слушайте, это еще ничего не доказывает. В какой машине они разбились?» — а резко спросил прокурор. «Кто?» — Новиков наморщил лоб. «Ты знаешь, о ком я говорю?» — изменившимся голосом сказал Терещенко. Новиков разинул рот, закрыл, снова разинул. «В какой?» — повторил заместитель районного прокурора. «Точно в такой!» — облизнув губы, молвил прапорщик. «В 66-м газоне». На последнем слове связки подвели Новикова, и он закашлялся. «Разбились!» — про себя повторил я, цепенея. «Кому принадлежит грузовик?» — Терещенко обернулся к Завгару. Тут изобразил недоумение. «Это рухлядь? Она ведь не всегда была рухлядью», — осведомился заместитель прокурора. «Было совершенно очевидно, он уже не рад, что все это затеял». «Хорошо, я думаю». «Думаете?» — взвился Терещенко. «Да этот металлолом, сколько себя помню, тут стоит Станислав Казимирович. Его еще при царе Горохе списали на переплавку сдать, а руки не дошли. Где ваша бухгалтерия?» — осведомился Терещенко.